Глава 20. Девчонка останавливается. Пухлые алые губки раздвигаются в ироничной улыбке, демонстрируя ровные сахарно-белые зубки. «И чего от меня хочет гордый рыцарь темных подворотен и окрестных мусорок? Сразу говорю, свой меч и другие части тела обнажать не надо. Меня это не возбуждает. Наоборот, обед может попроситься наружу, не выдержав такого впечатляющего зрелища». Вот же злопамятная зараза. Напридумывала себе разную фигню. Как же ей объяснить, что я ничего такого не имел в виду? Мелькает в голове. «Мадам, вы удивительно красивы, но ровно до тех пор, пока не откроете свой прелестный ротик. Не пробовали каждое утро дополнительно мыть его шампунем? Не уверен, что это поможет, но попытаться стоит. На автомате вылетает у меня». «Чего хотел?» Голос девушки холодеет на добрый десяток градусов. «Мне идти надо». «Черт, опять чуть все не испортил», — мысленно вздохнул я. «Ева, я не буду объяснять тебе, что тогда говорил от чистого сердца и без пошлостей. Просто каждый думает и домысливает чужие слова в меру своей испорченности. Я говорил о готовности обнажить меч и душу, как настоящий рыцарь. А ты что подумала?» На лице девушки мелькнула секундная растерянность, сменившаяся раздраженностью. «Да не придуривайся ты!» С досадой бросила Ева. «Я тебя, можно сказать, с рождения знаю. И все твои шуточки пошлые несколько лет слышала. Думаешь, пару историй заучил, 5 выражений умных прочитал, и за интеллектуала сойдешь? Ошибаешься. Ты как всю жизнь сявкой и голодранцем был, таким и остался». «Ева, вспомни, где мы тебя от кавказцев отбивали», — мягко напомнил я. «Голодранцев в такие места не пускают». «Ой, перестань», — отмахнулась девушка. «Тебя твой товарищ провел. Вот у него денег куры не клюют, сразу видно». «А что, для тебя деньги мерило всего?» Насмешливо прищурился я. «Нет, ну почему?» — смутилась Ева. «Деньги, конечно, в жизни необходимы, но главное — человек. Он должен быть настоящим во всех смыслах, понимаешь? Искренним, целеустремленным, настойчивым, всесторонне развитым и надежным. И при этом эрудированным. С ним всегда должно быть интересно». «Ты как будто свои требования к будущему мужу озвучила», — улыбнулся я. Девушка на секунду смутилась, опустила глаза, потом с вызовом глянула на меня. «А если и так, то что?» «Ничего, продолжаю загадочно улыбаться. Все правильно сказала». «Рада, что ты это понял». В голосе девчонки снова появились насмешливые нотки. «Так что ты, Миша, увы, герой не моего романа». «Слушай, а хочешь, я тебя очень сильно удивлю?» Вкрадчиво поинтересовался я. «Как?» — презрительно улыбается Ева. «Пригласишь в ближайший шалман, угостишь таранькой и кружкой несвежего пива? Или расщедришься на пару пирожков и бутылку водки, и при этом закатишь мне увлекательную лекцию о тайнах мироздания?» «А ты соглашайся. Обещаю, не разочарую. Многозначительно прищуриваюсь я. Более того, будешь потрясена». В глазах девушки мелькает искорка интереса. «Соглашайся на что?» — уточняет она. «Конкретнее можно?» «Сегодня у нас суббота, правильно?» — уточнил я. «Во вторник, ровно в 18:00, жду тебя возле фонтана «Дружба народов» на ВДНХ при полном параде. Дальше сама увидишь». «Точно в какой-то гадюшник поведешь?» — кивает, прислушиваясь к своим мыслям Ева. «Я же сказал, сама все увидишь», — напомнил я. «Учти, откажешься, много потеряешь». «Я со своей стороны обещаю, если не произведу впечатление, больше никуда тебя не приглашу». «Хорошо», — девушка улыбнулась уголками губ. «Я согласна». «Тогда договорились. Во вторник в 18:00 возле фонтана». Звонок истерично затрещал, заставив меня поморщиться и убрать палец с кнопки. Знакомая черная дверь распахнулась, явив заспанное лицо друга. Черные волосы были взлохмочены и торчали во все стороны. Глаза сонно щурились, рассматривая гостя. Ашот был укутан в длинный махровый халат и чем-то напоминал Саида из «Белого солнца пустыни». Только челмы на голове не хватало. «Здорово!» — протягиваю руку товарищу. «Нужно поговорить». «Привет, брат!» — сверкнул радушной улыбкой армянин. Он не ограничился рукопожатием, а подтянул меня к себе и приобнял. «Снимай обувь и проходи на кухню, да? Там пообщаемся». Через минуту я уже сидел за столом. От коньяка, предложенного гостеприимным хозяином, отказался. Ашот подвинул ко мне тарелку с конфетами и печеньями, развернулся к плите, поставил чайник на зажженную конфорку. Присел напротив и только после этого спросил. «Что-то произошло? Зачем я тебе срочно понадобился?» «Нужна твоя помощь», вздохнул я. «Короче, у меня во вторник вечером намечается свидание. Нужен умелый парикмахер, дорогие шмотки, классический двубортный костюм, хороший галстук и туфли. И есть определенные идеи для свидания, но это потом обсудим». «Это та девушка, за которую ты дрался в Арагви?» — оживился Ашот. «Она самая», — подтвердил я. «Очень красивая, выглядит как королева». «У тебя хороший вкус, да», — похвалил друг. «Не жалуюсь», — усмехнулся я. «Так поможешь?» «Шмотки я могу и сам у Фарцы заказать, но не хочется у них светиться, они все под госбезопасностью ходят. Зачем мне такой геморрой?» «С хорошим парикмахером все просто», — задумчиво ответил Ашот. «Нас всех Адам стрижет. И парням такие прически на свадьбы делал, что они как голливудские актеры смотрелись. Он работает и в салоне, и на дому. Во вторник, по-моему, как раз дома будет. Я ему позвоню, договорюсь, без проблем. С одеждой тоже вопросов не возникнет. Есть пара знакомых, обратимся к ним. А сам тебя ко всем отвезу». «Что еще нужно?» «Много чего, дружище. Машина хорошая, например», — улыбнулся я. «С этим проблем нет», — отмахнулся товарищ. «Черная Волга подойдет?» «Возьмем у родственников. Будешь как большой начальник ездить, да». «Нет, к сожалению, не подойдет», — вздохнул я. «Я Еве пообещал, что удивлю ее. А Волга, хоть и крутая машина, но все-таки привычная. Нужно что-то особенное. Иномарка какая-то красивая, чтобы произвести впечатление на девушку». «Подожди, дай подумать». Ашот замолчал, сосредоточенно уставившись куда-то в пустоту. Затем встрепенулся с загоревшимися глазами. «Есть классный вариант, да», — возбужденно зачастил он. «У деда Левона приятель есть, Андрей Никольский. Они вместе в Ереване росли. Он дипломат, очень большой человек. Много лет в Америке и Англии работал. Его внук Антон пару лет назад женился на дочери одного крупного чиновника из аппарата ЦК КПСС. Так дед специально ему на свадьбу машину искал и нашел. Один американский дипломат обратно в США уезжал, а свой автомобиль решил не брать и продал его через УПДК. Так, Ашот, у меня сразу возникли два вопроса. Первый, что такое УПДК? Второй, какой марки машина и как она выглядит? УПДК — это управление делами дипломатического корпуса. Через него все иностранные машины реализуются, которые работники иностранных посольств хотят продать. Сразу же ответил товарищ. Нам Никольский предлагал посодействовать в покупке иномарки, но дед отказался. Не захотел лишний раз выделяться. Понятно. Умный у тебя дед. Впрочем, мне это сразу стало понятно после двух минут разговора. Улыбнулся я. А марка какая? Крайслер Нью-Йоркер, 80-го года. Гордо задрал нос товарищ. Очень красивая тачка. Большая, черная. Даже фары шторками специально закрываются. Я такого никогда не видел. Кожаный салон просто царский. Сидишь в машине, как во дворце. Едет мягко, такое ощущение, что плывет по дороге, как корабль. Шумоизоляция — бомба, посторонних наружных звуков не слышно. «Интересно», — протянул я, — «и что этот Антон нам одолжит такую машинку на денек?» «Нет», — мотнул головой армянин, — «не одолжит. Он на нее молится буквально. За царапину на капоте или на крыле убить готов, да? А вот покатать за деньги с удовольствием согласится. Рублей 100-150 дашь, он рад будет». «Почему?» — удивился я. «Как я понял, парень из состоятельной семьи и женился удачно. Вроде денег у него должно хватать». «А он женщин очень любит и в карты на деньги постоянно играет», — ухмыльнулся Ашот. «Поэтому бабки ему всегда нужны». «Хм, тогда понятно», — криво ухмыльнулся я. «Договаривайся с ним. Но я хочу предварительно на авто глянуть». «Это запросто», — расплывается в широкой улыбке товарищ. «Тебе машина точно понравится. Ты таких крутых тачек еще не видел, да. На ней не стыдно даже Горбачева возить». «Отлично», — киваю я. «Тогда осталось обговорить еще кое-какие детали». Ашот вскакивает, выключает стреляющий паром в потолок чайник, быстро расставляет чашки и блюдечки, пододвигает ко мне сахарницу и тарелку с конфетами и печеньем. Минут 30 мы, не торопясь, пьем чай и обсуждаем нюансы моего будущего свидания. Армянин оказался очень полезным. С его связями и возможностями все вопросы должны были решиться в лед. «Вроде все обсудили». Я удовлетворенно откинулся на спинку стула. «Но кое-что вспомнил. Но хотя нет, не все. Что-то забыли?» Ашот вопросительно глядит на меня. «Это другого дела касается». Отмахиваюсь я. «Вы имеете точки на нескольких рынках. Значит, должны быть рабочие отношения с милицейским начальством, чтобы решить возникающие конфликтные ситуации с ППСниками и местными ментами, правильно?» «Правильно. Армянин сразу настораживается. А что?» «Мне нужен выход на любого продажного опера с нашего района. И такой, чтобы он захотел разговаривать. Есть мысли, как его найти?» «Не вопрос», — повеселел Ашот. «Так для такого даже обращаться к начальству не надо. Все можно через местных ментов решить. Поспрашивать их, дать рублей 25, так они все разузнают и скажут, к кому обращаться. И опера предупредят, чтобы нормально общался. Еще требуется отличный опытный адвокат. Один из самых лучших и высокооплачиваемых. Продолжаю нагружать друга заданиями». «Легко», — улыбнулся товарищ. «С нашей семьей сотрудничает Исаак Моисеевич Френкель. Один из самых сильных адвокатов в Москве, да. Он, кстати, в моем деле договорился с милицией, доказал, что наряд действовал с нарушением законодательства, неправильно оформил документы о задержании и добился снятия с меня всех обвинений. Я с ним сведу, когда скажешь. А зачем тебе это все?» «Да так», — неопределенно ответил я. «Нужно одного козла успокоить, иначе в будущем возможны проблемы. А мне не хочется на него больше отвлекаться». «Сделаем», — кивнул Ашот. «Что-то еще?» «Пока все», — улыбаюсь товарищу. «И так тебя загрузил своими делами по самые гланды». Оперуполномоченный Кунцевского ОВД капитан Владимир Иванович Гуменюк был в отвратительном настроении. Серия квартирных краж, поножовщина в рюмочной, несколько нападений с целью грабежа в лесопарке и добрый десяток висяков не давали расслабиться. На каждой утренней планерке и совещаниях начальство имело его в самых извращенных позах. Еще и проблемы с деньгами образовались. Бабка Матрена, продающая самогон, с введением сухого Горбачевского закона перешла на промышленные масштабы. До недавнего времени она регулярно отстегивала участковому и Гуменюку приличные суммы, чтобы ей не мешали торговать. Но несколько дней назад участковый ушел в отпуск, а Владимира Ивановича вместе с другими операми в рамках плана «Ночная трасса» отправили на усиление подразделений ГАИ. Офицеры милиции, дополненные срочниками внутренних войск, участвовали в целом комплексе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поимку бандитов, грабящих водителей на окружной дороге и подъездах к столице. Недавно эти беспредельщики расстреляли целую семью, ехавшую на отдых из Москвы в Сочи. Среди оперативников ходили слухи, что по этому поводу первый секретарь горкома Борис Ельцин орал, топал ногами и швырялся ручкой в стоящего перед ним на вытяжку начальника московской милиции Борисенкова. «Развели тут бардак, понимаешь?» Здоровенный, еще не сильно испорченный алкоголем сибиряк орал так, что на его крики в приемную сбежались переполошенные работники горкома. Приехав к себе на Петровку, взбодренный трепкой генерал-лейтенант вздрючил начальника МУРа Котова, гаишников и руководителей ГУВД. В короткие сроки был разработан план «Ночная трасса». От каждого райотдела в помощь гаишникам были выделены опера и ППСники. Также задействовали срочников внутренних войск. Трое суток Гуменюк сидел в засадах на трассах и мотался по окружной дороге вместе с коллегами, тормозя и досматривая подозрительные машины. А потом несколько дней отдыхал, используя предоставленные отгулы. Когда опер появился в райотделе, катастрофа уже произошла. В его отсутствие ранее присланный в отделение стажер Никишкин вообразил себя асом оперативной работы и решил выслужиться. Он конфисковал аппарат-кормилец у Матрёны, составив протокол изъятия, и утащил шокированную бабку в отделение. Причем вернуть аппаратуру и отмазать самогонщицу не представлялось возможным. Документы были оформлены как надо. Единственное, что удалось — провести действия стажера по статье 158 УК РСФСР «Изготовление и хранение самогона без цели сбыта» и обойтись 100-рублевым штрафом. Испуганная и озлобленная наездом бабуля прекратила гнать самогон и уехала к сестре в Тверь, где и сидела в настоящее время. Но это было еще не все. Энергичный Никишкин, желающий отличиться, умудрился переполошить весь район. Шуганул картежников на квартире у Верки Косой, умотавших в неизвестном направлении. Пару дней нагло таскался за Ростиком Кандауровым, толкающим шмаль окрестным босикам, пока психанувший от такого внимания торговец Анашой не затаился на какой-то левой хазе. Часами просиживал в пивной, нервируя продавщицы пристальным наблюдением за процессом разлива. Более того, малолетнее чудовище десятками регистрировало самые пустячные дела и строчило рапорты начальнику Кунцевского РУВД с рассказами о противоправных делах, творящихся на районе, и требованиями провести рейды по притонам и воровским малинам, доведя полковника до заикания. Показатели раскрытия снижались. Начальника грубо сношали на каждом совещании на Шаболовке. Увещевания опытных оперов не помогали. Бдительный Никишкин начал строчить рапорты и на них, обвиняя в коррупции, покровительстве криминалу и сокрытии преступлений. Начальник райотдела пил валерьянку, глушил горькую, забористо материл идиота-стажера и рвал на части подчиненных на утренних планерках. Опера уже продумывали комбинации, чтобы всеми возможными способами убрать придурка Никишкина из райотдела. В результате большинство левых заработков капитана накрылось. И хоть он от души, но очень аккуратно начистил рожу стажеру, обвинив того в срыве оперативных комбинаций, это карман не наполнило, хоть и принесло моральное удовлетворение. Зато начальник УВД, измученный бешеной активностью стажера и запирающийся в кабинете при малейшем подозрении, что деятельный юноша спешит к нему с очередной пачкой рапортов и идей по борьбе с криминалом, с чувством пожал руку Гуменюку и чуть не прослезился у него на груди, пообещав любую поддержку. И тем же вечером ему позвонил знакомый опер, майор Смирнов из соседнего крылатского УВД. «Здорово, Вова, как дела?» «Привет», — буркнул Гуменюк. «Пока не родила». «Ты чего такой злой?» — удивился собеседник, моментально уловивший настроение товарища. «Жена, что ли, не дает?» «Да куда она денется?» — злобно процедил опер. «Дает, конечно, только я не беру. Меня эта корова, разжиревшая, бесит уже. Если бы не дети, давно бы развелся. И пусть бы меня на партсобраниях полоскали, мне пофигу». «Ну ты разошелся». На минуту в трубке озадаченно замолчали. «Твоя супруга нас хоть не слышит?» «Нет, конечно. Я ее с детьми на дачу отправил». Сухо ответил раздраженный Владимир Иванович. «Чего звонишь? Что тебе надо?» «Ты как со старшим по званию разговариваешь, капитан?» Неожиданно рявкнула трубка. «Вообще хамел! Тебя в чувство привести? Так я это быстро! Могу с начальником райотдела заехать, он все равно к нам собирается, и о твоем поведении с полковником поговорить!» «Леша, перестань! Мы же с тобой свои столько дел делали и не один десяток пузырей приговорили. Ты чего?» — забормотал перетрусивший Гуменюк. «Ты мне тут понебратство не разводи! Будешь мне еще вспоминать, что в прошлом было!» Продолжал грозно греметь голос Смирнова. «Было да сплыло, понял? А сейчас я для тебя товарищ майор». «Леша», — попробовал ответить опер, но его снова перебили. «Какой я тебе Леша, капитан?» «Приношу вам свои извинения, Алексей Андреевич». Испуганно выдохнул Гуменюк. И тут же поправился. «Виноват, товарищ майор. Такого больше не повторится». «Вот и хорошо». Голос в трубке подобрел. «Пришел в себя?» «Так точно». Молодцевато гаркнул опер. «Не надо этого». В голосе появились брезгливые нотки. «Переигрываешь, ты же не в армии. И вообще, давай по делу. Помнишь Чебуречную, где мы бухали пару раз?» «Конечно», — осторожно подтвердил Владимир Иванович. «Завтра в 14, хоть тушкой, хоть чучелом, будь там. На двери табличка будет, санитарный день. Но ты постучись, и тебя впустят. Там человек один хочет с тобой поговорить. О чем понятия не имею. Меня солидные люди попросили организовать встречу. Я выполняю их просьбу». «Выслушай его и действуй, как считаешь нужным. Только меня к вашим делам не приплетай. Все понял?» «Конечно, товарищ майор. В 14 буду на месте». «Ладно, давай тогда. Удачи. Всего доброго». На следующий день ровно в назначенное время Гуменюк подошел к Чебуречной. Задумчиво полюбовался на пластиковую табличку с надписью «Санитарный день» и решительно постучал по стеклянному окошку двери. Подошедший небритый мужчина в белом халате молча открыл дверь и пропустил капитана в помещение. В зале Чебуречной царил серый полумрак. Дневной свет пробивался сквозь неплотно задвинутые шторы, разбавляя сумрак полосами солнечных лучей. Зал был пуст. Только в углу у окна сидел молодой жилистый парень с непроницаемым выражением лица. Увидев милиционера, он приглашающе взмахнул ладонью. Опер опустился на стул напротив парня. Рядом со столом моментально возник мужик в халате. «Две порции чебуреков соусом и бутылку минералочки нам принести», — распорядился парень. Мужчина кивнул и быстро удалился к стойке. «Давайте сначала познакомимся. Меня Михаил зовут», — представился парень, но руку милиционеру не протянул. «Мое имя ты наверняка знаешь», — опер окинул внимательным взглядом собеседника, заметив вытатуированные перстни на пальцах. «Чего хотел, сидявый?» «Взаимопонимание», — усмехнулся парень. «Договориться на долгое и продуктивное сотрудничество». «Какое у меня может быть с тобой сотрудничество?» Презрительно процедил капитан. «Ты урка, я опер. Твое дело воровать, мое сажать таких, как ты. Встретиться с тобой попросили, поэтому я здесь. Может, чем-то разок и помогу, если свой интерес увижу». «И в чем же заключается твой интерес, капитан?» Парень с интересом рассматривал милиционера как какое-то диковинное животное. «Информация или деньги?» Хищно улыбнулся опер. «Будешь стучать, буду отмазывать. Мне показатели надо делать или бабло плати. Хотя откуда оно у тебя? Если какие-то деньги появляются, то у таких, как ты, они долго не задерживаются. Но сразу предупреждаю, если мокруха или наркота в крупных размерах, на мою помощь можешь не рассчитывать. Об этом не беспокойся. Я чту Уголовный кодекс, конечно, в разумных пределах», — заверил жилистый. «Оно и видно», — криво ухмыльнулся опер, окинув собеседника многозначительным взглядом. «По какой статье чалился законопослушный гражданин?» «Это неважно». Взгляд парня на секунду стал острым и злым. «И к теме нашего сегодняшнего разговора не относится. И еще одно важное уточнение. Предупреждаю сразу, стукачом я не буду, не так воспитан». «Оно и видно», — хохотнул капитан. «Воспитание у тебя еще то, судя по наколкам. Короче, говори, что нужно, у меня свои дела имеются». Парень хотел ответить, но рядом со столом опять возник небритый мужчина с подносом. Менты жилистые молча наблюдали, как работник общепита расставляет перед ними тарелки с дымящимися золотистыми чебуреками, запотевшую бутылку нарзана и два миниатюрных блюдечка с темно-красным густым соусом. Когда мужик в белом халате удалился, они принялись за чебуреки. Хрустящая выпечка с золотистыми поджаристыми боками таяла во рту, выделяя мясной сок. Опер даже глаза прикрыл, наслаждаясь трапезой. Через несколько минут, доживав последний чебурек и вытерев пальцы салфеткой, парень продолжил разговор. «Мне от тебя требуется содействие в одном деле. Короче, есть один тип, достает меня постоянно. Обычных слов не понимает. Постоянно хочет со мной разобраться. Дружков своих подговаривает, засаду устраивает. Это сильно надоедает и отвлекает от дел. Хочу решить проблему с твоей помощью». «Это как?» — напрягся опер. «Ты что, меня офицера милиции на мокруху подбиваешь?» «Да я тебя, урка поганый!» Лицо капитана налилось кровью, он привстал, готовясь сгробастать спокойно сидящего парня. «Не кипятись!» Успокаивающе выставил ладони жилистый. «Об этом и речи быть не может. Я же говорил, что стараюсь чтить Уголовный кодекс. И вообще, сядь и дослушай до конца. Выводы будешь делать потом». Капитан уселся обратно на стул, кинув на уголовника злобный взгляд. «Так чего тебе надо?» — пробурчал он. «Все очень просто. Я хочу, чтобы этот черт меня больше не доставал. Твоя задача — сделать так, чтобы он понял, еще раз прыгнет на меня, отправится на зону. Хоть патроны или наркотики ему подкидывай, или презерватив в задницу вставляй, за мужеложство привлекай, мне все равно. Главное, чтобы все документы были оформлены правильно, и этого урода за любое движение в мою сторону можно было посадить на несколько лет». «Слушай, а чего ты сам этот вопрос не решишь, как принято в ваших кругах?» Опер с интересом посмотрел на уголовника. «Собрал бы дружков и поломал его или перо в бочину засадил. Зачем тебе ко мне обращаться?» «Я же говорю, что чту Уголовный кодекс», — напомнил Михаил. «Мне лишний головняк и новые поездки на кичу не нужны. С прошлым покончено, а эту проблему нужно решать. Иначе один из нас попадет в реанимацию или на кладбище, а второй — на зону». «Так, может, просто подойти к нему и поговорить?» Задумчиво протянул капитан. «Зачем же сразу так круто брать?» «Не поможет», — криво ухмыльнулся уголовник. «Уже говорил, даже разок радикально. На время успокаивается, а потом снова за свое. А валить я его не хочу, это не мой метод». «Понятно», — капитан оценивающе посмотрел на собеседника. «И сколько ты готов заплатить?» 500 рублей за все без торга, 100 за даток», — мгновенно ответил уголовник. «А может, попробовать его раскрутить на полную катушку?» — мелькнула мысль у милиционера. «Наеду на уголка, закошмарю его, получу в несколько раз больше. Лёшка все равно не тот уровень, чтобы бояться последствий. Да он и сам сказал, я вас свел, а дальше действуй, как знаешь, но меня не впутывай». «Так, я тебя выслушал». На лице капитана мелькнула презрительная усмешка. «Теперь ты послушай меня. Сейчас мы встаем и идем в участок. И не вздумай дергаться. Сопротивление работнику милиции пришью. Потом ты дашь показания, как подбивал офицера уголовного розыска на противоправные действия. И посидишь в обезьяннике, пока я все бумаги оформлю. А после суда снова поедешь в солнечный Магадан или в другие, не менее интересные места. Минутку. Спокойно произнес Миша, отстраняясь от уже протянувшего к нему руки оперативника. «Шторку отодвиньте, пожалуйста». «Зачем?» — опешил капитан. «Так надо», — улыбнулся уголовник. «Для нашего полного взаимопонимания. Если мои доводы вас не убедят, я без проблем прогуляюсь в участок». «Хорошо», — пожал плечами Гуменюк и резким движением отбросил штору к стене. Молодой человек, ярко выраженный семитской внешности, в строгом черном костюме стоял напротив и наблюдал за окном, облокотившись на капот белой «Волги». Он приветливо улыбнулся и помахал ладошкой озадаченному капитану. «Это еще что?» — пробормотал оперативник. «Не что, а кто?» — ласково поправил милиционер-уголовник. «Это Яков Израилевич Куперман, молодой адвокат, племянник и одновременно стажер у Исаака Моисеевича Френкеля. Знаете такого?» Гуменюк похолодел, замерев у окна. Френкель был отлично известен московской милиции, прежде всего своим умением дотошно вникать в обстоятельства дел, находить правонарушения, допущенные работниками правоохранительных органов, и вытаскивать их на свет Божий. Почти два десятка офицеров МВД были с позором изгнаны со службы, столкнувшись с подопечными адвоката Френкеля, а несколько особо ретивых оперов, превысивших свои полномочия, отправились в «Красную утку» — зону для милиционеров и партийных чиновников в Нижнем Тагиле. Менты боялись, ненавидели, но и уважали Френкеля, считая его настоящим кошмаром для своей системы. Несколько дел даже сразу же развалились, а милиционеры аккуратно корректировали показания, как только узнавали, что защищать подсудимых будет Исаак Моисеевич. По лбу капитана, осознавшего, в какую переделку он попал, потекла прозрачная капля пота. «Сам мэтр, к сожалению, приехать не смог», — продолжал вещать Миша, довольно поглядывая на опера, полностью утратившего напор и наглость. «Тема нашего разговора ему неизвестна. Он просто послал своего помощника, чтобы предупредить незаконные действия работников правоохранительных органов и организовать защиту своего подопечного, которым являюсь я. А в случае каких-либо ваших действий Исаак Моисеевич сразу же подъедет в РУВД, чтобы лично ознакомиться с обвинениями и проконтролировать соблюдение прав своего подзащитного. И еще один момент. Все ваши незаконные действия и поборы с жуликов и торгашей на районе известны. В случае наезда на меня у товарища Френкеля имеется поручение проверить моральный облик капитана Гуменюка и собрать доказательства его противоправной деятельности. И уверен, он отлично справится с этим заданием. Так что, вы по-прежнему хотите задержать меня и отвезти в райотдел? Или уже передумали?» «Передумал», — буркнул опер, хлопаясь задницей на стул. Он старался не встречаться глазами с Михаилом. «Вот и отлично», — улыбнулся парень. «Так что, беретесь за мое дело?» «Берусь», — мрачно кивнул Гуменюк. «Давай имя, фамилию, адрес, проживание твоего кренделя и сотню задатка не забудь».